четвертый. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагавад Гита, глава 17, которая называется «Разновидности веры». Текст 4. Яджанти сатвика деван. Якша ракшамси раджасам. Претам бхута ганам чанье. Яджанти тамаса джанахам. Перевод стиха. Люди в гуне благости поклоняются полубогам. Те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам, а люди в гуне невежества поклоняются духам усопших. Комментарий Его Божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. В этом стихе Верховный Господь говорит о разных формах поклонения в их внешнем проявлении. В Писаниях сказано, что единственным объектом поклонения является Верховная Личность Бога. Но те, кто не знают предписания шастр или не следуют им, избирают другие объекты поклонения в зависимости от того, под влиянием каких гун они находятся. Люди в гуне благости, как правило, почитают полубогов – Брахму, Шиву и других, таких как Индра, Чандра или Бог Солнца. Люди в гуне благости поклоняются какому-либо полубогу, преследуя определенную цель. Подобно этому, те, кто находится под влиянием гуны страсти, поклоняются демонам. Я помню, как во время Второй мировой войны один человек в Калькутте поклонялся Гитлеру, потому что нажил на войне огромное состояние, занимаясь махинациями на черном рынке. Люди в гуне страсти и невежества обычно боготворят какую-нибудь великую личность. Они считают, что любому человеку можно поклоняться как Богу и достичь тех же результатов. В этом стихе ясно сказано, что люди в гуне страсти сами создают себе богов и поклоняются им, а те, кто находится в гуне невежества или тьмы, поклоняются духам умерших. Некоторые из них проводят свои обряды у какой-нибудь могилы. Всевозможные обряды, связанные с сексом, также относятся к гуне невежества. В глухих индийских деревнях можно найти людей, которые поклоняются привидениям. Мы видели, как в Индии невежественные люди иногда отправляются в лес, чтобы поклоняться и принести жертвы какому-то дереву, про которое идет молва, что в нем живет дух. Все эти люди на самом деле поклоняются не Богу. Поклоняться Богу могут только те, кто находится на духовном уровне, уровне чистой благости, вне влияния материальных гун. В Шримад Бхагаватам 4.3.23 сказано «Сатвам вишудхам васудева шадитам». На уровне чистой благости человек поклоняется Васудеве. Иными словами, только тот, кто полностью очистился и, выйдя из-под влияния материальных гун, достиг трансцендентального уровня, может поклоняться Верховной Личности Бога. Имперсоналисты, которые, как принято считают, находятся в гуне благости, поклоняются пяти богам. Они поклоняются безличностной форме Вишну в материальном мире, которую называют философской концепцией Вишну. Вишну – это воплощение Верховной Личности Бога. Но так как имперсоналисты на самом деле не верят в Верховную Личность Бога, они считают Вишну одним из аспектов безличностного Брахмана. А Господа Брахму – проявлением безличностного Брахмана в материальной гуне страсти. Поэтому иногда имперсоналисты поклоняются пяти богам, Но поскольку они думают, что высшим аспектом абсолютной истины является безличностный брахман, в конечном счете они отказываются от поклонения кому бы то ни было. В заключение остается сказать, что очиститься от оскверняющего влияния гун материальной природы можно только благодаря общению с людьми, находящимися вне сферы их действия. Люди в гуне благости поклоняются полубогам. Те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам, а люди в гуне невежества поклоняются духам усопших. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурун меритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Хари Рама Рама Рама Харе Харе Нама ум вишну падая Кришна приштхай бутале шримати бхакти виданта свами ити намине. Намасте сарасвати деви гурувани прачарине нервишеша шунья вади пасчатья деша тарине. Итак, мы с вами продолжаем эту тему, которая идет параллельно и утром, и вечером. Гуны материальной природы. И Кришна говорит Арджуне, что все должно рассматриваться через призму трех гун материальной природы. Поэтому, когда мы говорим о чем-то, мы должны сразу учитывать эти гуны. Не учитывать этих вещей, это значит быть сбитым с толку. Говорится, чем ниже гуна, тем больше человек привязан к чему-то и не может освободиться. И в шастрах говорится, что чувства живого существа в равной степени привязываются как к хорошему, точно так же, полностью в равной степени привязываются к плохому. И в уме человека сразу возникает какое-то противоречие, антагонизм. Как же так? Ну, понятно, к хорошему, когда привязываешься. Но как можно привязаться к плохому? И мы видим, как люди пристрастились к алкоголю, к наркотикам, к незаконной половой жизни, к обману, к нечестным каким-то поступкам, к непорядочности и так далее. Пристрастились очень быстро, и теперь даже это стало источником их жизни. Они не могут жить без этого. Если у них это отобрать, они считают, что жизнь закончилась. И поэтому, когда люди слышат о какой-то системе, где существуют определенные ограничения, допустим, мы говорим, вот не нужно кушать мясо, рыбу, яйца, не нужно вступать в незаконные половые отношения, не надо употреблять одурманивающих средств, не надо заниматься разными денежными махинациями и азартными играми. И у людей сразу же возникает вопрос, а зачем тогда жить? Очень удивительно. Оказывается, люди живут ради этого. И мы можем часто слышать именно такую реакцию от людей. А тогда зачем жить? Оказывается, люди живут, чтобы съесть все мясо, все яйца и всю рыбу. Оказывается, люди и живут только для того, чтобы заниматься сексом. Мы зря смеемся. Мы-то думаем, что мы не такие. Мы всегда думаем, что мы не такие. Что речь идет сейчас о других людях. Нет. Сейчас мы говорим, в частности, я говорю о себе. Живые существа или люди думают, ну, неужели надо жить, чтобы все выпить или все сколоть? Выпить, как это нам говорится, если бы было море пива, я бы дельфином стал игривым. Если бы было море водки, я бы стал подводной лодкой. Или что все деньги мы должны заработать, объегоривать, обмешуривать. И люди говорят, если это все убрать из жизни нормального, цивилизованного человека, то зачем тогда жить? И у людей возникают разные проблемы по поводу этого. И они, как ни странно, очень часто ссылаются на другие какие-то философии, на религии, даже на классическую литературу и искусство. Очень удивительно. Что они в искусстве почерпнули? В литературе, в науке? Они говорят, ну как же? И они приводили мне лично часто в пример Шекспира, Данте. Другие приводили мне Анаксагора, Аристотеля. Другие мне говорили, а вот Альберт Эйнштейн, а вот Шопенгауэр, а вот Маркс, а вот Платон. Очень интересно. В общем-то, достаточно, великие люди. И Прабхупада здесь говорит, люди в гуне страсти поклоняются демонам и великим личностям. Они ищут великих личностей. В чем же их величие? Что такое величие? Величие – это означает превосходящий. В чем-то превосходящий нас. Если в науке нас превзошел человек, он великий. Мы говорим, вот Альберт Эйнштейн, такой достаточно современная фигура в современном мире, на кого ссылаются. Вот Эйнштейн сказал так, Эйнштейн сказал, читайте Бхагавад-гиту стоя на коленях там и так далее. Лев Толстой сказал так-то, так-то, вот его концепция ведическая и концепция Бхагавад-гиты очень интересовала. Он был вегетарианцем, то все ходил по деревне босой. И мы начинаем говорить об этом. В чем же величие этих личностей? В чем же они велики? И люди говорят, вот Эйнштейн. Для нас Эйнштейн велик, потому что он сказал о Бхагавад-гите. А для кого-то он велик, потому что он тоже ел мясо. При таком уме, при такой образованности, при такой учености, он все-таки ел мясо, люди говорят. Что, он дурачок был, что ли? Если бы вы были правы, то такие великие люди бы, которые превосходят нас в науке, в искусстве, во всем, они бы, несомненно бы, что, тоже не ели мясо, рыбу, яйца, они бы не занимались тогда незаконным сексом, они бы не употребляли алкоголь. Что говорить? Эдгар По. Наркуша. Что говорить? Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Проматывал все. Проигрывал шубу, украшения своих жены, детей, за квартиру не было. Если он такой невеликий, весь мир признал Достоевского, Федора Михайловича, а что же он тогда? А вы кто такие? Ну-ка расскажите мне, вы в физике, в математике, может быть, в искусстве? Ага, самые умные, понятно, понятно. И поэтому никто может не принимать ничего всерьез. Почему? Потому что великие люди это делали. Кто-то мне даже сказал, а вы знаете, вы принимаете, что Владимир Владимирович Маяковский – великий поэт? Я говорю, относись. Я же такой, вы знаете же, да, я всегда себе говорю, они как? Да мы слышали его на одной лекции, даже его цитировали. Я говорю, я цитирую, потому что коротко и достаточно разумно что-то сказано, но я думаю, что он сам даже не знал, что про это написал. Поэтому я говорю, от меня какие-то цитаты слышать, можно и Винни-Пуха от меня слышать. Но Винни-Пух никак не знал, что где-то на лекции какой-то там Федя Митин брат что-то будет цитировать, что это неправильные пчелы, у них неправильный мед. Колобок никогда не знал, что я его буду цитировать по лекциям на Шримад Бхагава там, на трансцендентальной литературе. Многие не знали. Эти поэты, которые говорили про арбузы, про кузов арбуз, про что чайник может бомбой стать, многие не знали, они думают, ничего себе мы какие. Там уже целые пленки, кассеты, и там про наш арбуз говорят. Мы сочинили. Но мы употребляем совершенно в другом смысле. Я даже сегодня вот вам Островского цитировал. Но знал ли он, что кришнаиты будут его цитировать? Он бы, наверное, застрелился раньше времени, если бы узнал, что его произведение кришнаит какой-то будет там цитировать. Как это говорил? Мичурин бы узнал, бы повесился бы на своей черешне. Точно так же и происходит. Поэтому мы разные люди. Мы восхищаемся разными авторитетами, разными людьми. И говорится, в соответствии с гунами материальной природы у нас представление о великой личности разное у всех. Кто-то говорит, вот, великий проповедник, почему? Аюрведа. Кто-то говорит, нет, вот великий проповедник, почему? Астрология, астролябия. Вот великий проповедник, почему? Высочайшая мораль. Вот великий проповедник, почему? Такой вкус к святому имени, как плач ребенка, потерявшего мать. Удивительно. Мы можем быть сбитыми с толку из-за чего? Из-за гун. И принимать что-то, отвергать. И существует очень много разных. Большая палитра всевозможной информации, разных личностей. Нам может понравиться голос, очень прекрасный голос, инструментал. Но кто-то ли задумался, что воспевание подобно плачу? Вы можете себе представить человека, который красиво плачет? С горя, что потерял маму. Это только в опере. Это только в опере. Когда помираешь, там поешь что-то такое складное. Но представляете, русского человека убивают, что он обычно выкрикивает? Или даже иностранцев. Это нам говорили, там, что у них там разные фразы. Там, «Боже мой, черт побери» и так далее. «Ты не прав, Вася, глубоко». Но оказалось, что они еще хлеще нас. У них везде это говорят. И в фильмах, и в спектаклях, и в книгах. Все эти выражения. С мамой связанные, с папой, с тем, с тем. Напропалую. Оказалось, что они тоже, как мы, они не всегда говорят, Вася, ты глубоко не прав. Итак, есть жизнь и есть красота. И в чем же красоту мы находим? Мы находим красоту не всегда в форме, а в содержании. В содержании. Что за вкус? Мы говорим, вкус к святому имени. Что за такой вкус? О каком вкусе идет речь? Как вкусно ты поешь! Побежала мышка-мать тетю лошадь в гости звать. Приходи к нам, тетя лошадь, нашу детку покачать. И-го-го, поет лошадка, спи, сын, мышонок, сладко-сладко, повернись на правый бок, дам овса тебе мешок. Глупый маленький мышонок, глупый. Маленький мешонок отвечает ей спросонок. Ой, твой голос нехорош, слишком громко ты поешь. Побежала рыба, мышка-мать тетю рыбу в гости звать. Приходи, приплывай к нам, тетя рыба, нашу детку покачать. И там что? Глупый маленький мешонок отвечает ей спросонок. Ой, твой голос нехорош, мне не слышно, что поешь. Побежала мышка-мать тетю кошку в гости звать. Приходи к нам, тетя кошка, нашу детку покачать. Усни, мыша. Но чем все закончилось? Прибежала мышка-мать, заглянула под кровать, а мышонка... Не видать. Прабхупада нам очень много описывает. Профессиональные певцы киртанов. В Индии, он говорит, вы можете услышать такие киртаны, что у вас слезы польются из глаз, и вы придете к выводу, что лучших киртанов вы никогда в жизни не слышали. А если вы придете на лекцию профессионального чтеца Шримад Бхагаватам, вы подумаете... Вот это я понимаю. Вот это дал, так дал. Почему Шрила Прабхупада об этом описывает? Профессиональные киртанчики, профессиональные чтецы лекций. Чтобы мы не оказались в этом положении кого? Глупый маленький мышонок. И поэтому Рупа Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур, Госвами, все ачари описывают, в чем же суть воспевания. Как мы можем точно определить, что это продвинутое воспевание, это хороший киртан, это хорошая лекция или что-то. И это не просто так. Нужно обладать как минимум чем? Знанием в гуне благости. И Кришна говорит, тот, кто определяет что-то по форме, обладает знанием в гуне страсти. А в гуне страсти нравится моим чувствам или не нравится. Итак, приятно или неприятно. Вот как маленький мышонок, он сказал, нет, твой голос нехорош, слишком громко ты поешь. Ты тихо, ты без слуха, ты вот играть не умеешь на музыкальном, ты вот так, ты... Но кто лучше всех? Для такого человека, который в гуне страсти. И мы часто слушаем с вами в ИСККОН, есть очень много всевозможных индийских баджанов. И здесь есть один из баджанов, очень знаменитый, Джайрадха поют. Не слышали, как красиво? Самый красивый из всех баджанов Джайрадха. Джайрада Мадава. Джай Кунджа Вихари. Слышали? Джай Гопи Джана Валлаба. Джай Гопи Джана Валлаба. Джай Гирва Бихари. А там хор зовет. Джай Радам. И просто сразу. А потом. Эй, Говинде, эй, Гопале. Как вы думаете, кто это? А он кто? Великий вайшнав или что? И говорят, пьет, курит, балдеет, все такое. Но поет прекрасно. Что просто на Вайкунтху улетаешь. На Вайкунтху улетаешь. И Шрила Прабхупада говорит, выслушивать святое имя из уст материалиста, это подобно тому, как пить, что? Отравленное молоко. И мы можем погнаться за этими прекрасными голосами, за музыкой, за таким... Правда? Медитационная. И уехал. И поэтому, говорится, знание должно отличаться так же, мы говорим. Три гуны материальной природы. Здесь говорится поклонение в трех гунах материальной природы. Вера человека в гунах материальной природы. Знания, тапаси, аскезы, мотивации. И все гуны, гуны, гуны, гуны, гуны. И хоть что-то понимать можно только в гуне. Хоть что-то, это будет чем-то похожим, очень близким к духовному. И в шастрах говорится, в гуне страсти невозможно понять смысл священных писаний и наставления духовного учителя. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Даже в страсти невозможно понять смысл священных писаний. Мы все читаем, и Кришна сразу объясняет. Ну, мы же понимаем. Но наше понимание также в Бхагавадгите Кришна говорит. Понимание в гуне невежества. Значит, понимание есть, но оно в гуне невежества. Понимание есть, но оно в гуне страсти. И есть понимание в гуне благости. жертвоприношения, пожертвования. Все в гунах. Давать недостойной личности в нечистом месте из-за сентиментальности есть пожертвование в гуне невежества. Подавать с желанием прославиться, завоевать авторитет у окружающих или получить больше пожертвования в гуне страсти. А подавать в чистом месте достойной личности, без желания получить какую бы то либо награду, из долга, продиктованное благодарностью перед дхармой, перед религией, является пожертвованием в гуне благости. Не просто из долга, а долг, продиктованный чувством благодарности. И так многие люди призывают нас из долга действовать и так далее. Но такой долг не является долгом в гуне благости. Это долг в гуне страсти. Если мы исполняем долг для того, чтобы завоевать авторитет, стать лидером и так далее. Долг, вроде бы долг. Но он не проистекает из чувства благодарности. А мы хотим прославиться, что вот, чтобы говорили, смотрите, больной, хромой, старый, сопливый, все равно прет. И мы этим можем быть движимы. Нас уважают, мы хотим занять какое-то положение, пост. Такой долг мы исполняем. Но не испытываем чувства благодарности к тому, перед кем исполняем долг, а значит, не испытываем бескорыстия. И можно исполнять долг как обременение. И такой долг называется долг в гуне невежества. А как вы думаете, долг из любви – это трансцендентальное положение. Не из благодарности, а из любви. И поэтому долга как такового просто что? Нету. Я люблю. А раз люблю, все отдаю, ничего ты мне не должен. Я счастлив, что ты это принял. И я хочу сделать то, что ты хочешь. Уже там и долго. Поэтому говорится, когда появляется любовь и преданность, дхарма исчезает. Что такое дхарма? Долг. И так мы можем быть сбиты с толку и одно принимать за другое, думать, вот как здорово, мы там наобщались, вот он так долгу следует. Но человек может исполнять долг как обременение. Другой может как раз этого и хочет, чтобы вы уважали его. И поэтому постоянно демонстрирует, как вот нам, как надо. Слава, все такое, почет. И Кришна говорит об этом. Тапаси он также говорит об аскезе, о знании, обо всем. О вере и о мотивах. Все в гунах. Итак, мы не гоняемся за формами. Мы хотим суть, мы гоняемся за знанием. И иногда знания прикрывают формой. Очень красивая форма, и мы думаем, значит, это что? Знание. Там систематизировано, научно, последовательно, с терминологией, с объяснениями, со сносками. Все авторы перечислены. Как прямо аспирантская работа, как прямо кандидатская или докторская, значит, это научно. А Прабхупада говорит, ученые ослы. И мы сегодня с вами обсуждали это. Они все так запутали. Простые вещи кажутся недоступными. И поэтому они не ученые. Они обманщики и мошенники. Они элементарных вещей даже не знают. И они начинают говорить о явлениях природы на уровне пратьякши и ануманы, полностью не понимая, что такое гносеология. Как иногда преданные говорят, гносеология – это самое древнее. Нет. Прабхупада говорит, если вы найдете писание Кали-юги какое-нибудь позапрошлой, им будет очень много миллионов лет, но там будут матершинные анекдоты на санскрите. Прабхупада говорит, на санскрите существует очень много матерных анекдотов. На санскрите существует очень много чепухи. Равана на санскрите разговаривал. А Равана, он был демон, он только такое заплетет на санскрите. Уй! Хираньякашипу мог разговаривать на чем угодно. Все, они веды изучали в подлиннике. Не так, как мы, через переводы там кого-то. В подлинниках они изучали, слушали. С Народой встречались демоны. Мы-то преданные, никогда не видели Народу. А там демоны с Народой встречались. Демоны с Вишну дрались. Мы-то можем с женой подраться там, ну, с кем-то там еще. И мы думаем, мы-то продвинутые, несомненно. Каджамили, Вишнудуты пришли. А к нам наяву только ямадуты приходят. В ужасных снах. И Кришна там по кухне прибегает с чайником. И кричит, ты гопи, тебе не надо ничему следовать. Ты уже одной ногой в могиле. У нас много видений, разных галлюцинаций, разных ощущений. А сны наши, просто кладезь духовного мира. Наши ощущения – это просто аштасатвика викара. Все признаки, проявляющиеся в теле человека, который достиг чистой любви к Богу. В пупке горит, в носу щекотит, в ушах свербит. Пришепетываешь при разговоре, посвистываешь при дыхании и поскрипываешь при ходьбе. Но, несомненно, все признаки великой личности проявились. Еще, да, еще пучит. Итак, очень интересное положение. И мы можем все в это попадать. Я думаю, каждый это переживал. Когда как мураши побегут по телу. Думаешь, елки, что, блин, на Вайкунху собрался. Нет, нет, нет, не надо, не забирайте. Как что-то привидится, причудится, что Кришна говорит. Ты это я это ты. То вдруг кто-то вселился в нашу статуэтку и с нами разговаривает. И так много всяких интересных вещей. Очень много интересных вещей происходит. И можно быть сбитыми с толку. Кажется, такой я добрый человек. Все время жертвую этим мальчишкам, этим безногим, хромым. Такой добрейший души человек. И так люди дают. Ну что же мы? Что же мы? Несострадательные чоли. Потом их объегорили, обокрали. И они говорят, что ж такое-то? Мы ж сострадали. Нет, вы сентиментальничали. Это было пожертвование в гуне невежества. И поэтому Прабхупада говорил, если мы будем слушать какого-то человека, который говорит о пожертвованиях и о защите там, невозможно это сделать. Невозможно накормить всех голодных. Невозможно обогреть всех бездомных. Невозможно. Даже если мы посвятим этому жизнь, мы увидим, что мы так и не сможем этого сделать. А те, кого мы будем защищать и жертвовать, и усыновлять, самое что страшное, будут неблагодарны. Все остальное мы подумаем. Да ладно... Ну, хоть эти спасены. Нет, они спасены не будут. И в шастрах говорится, невозможно удовлетворить материальное сознание. Ничем. Материальное сознание означает вожделение. И поэтому Кришна говорит, всепожирающее, ненасытное, разрушающее, неблагодарное, значит. Что? Вожделение. Поэтому человек добра, говорится, что? Не помнит. Добра не помнит человек. Что же помнит человек? Зло. И говорится, что вайшнав искусен прославлять. Вайшнав искусен говорить о лучших чертах какой-то личности. Вайшнав развивает в себе эти качества. Но это не означает, что он так глуп, что он прославляет за то, чего нету, и говорит о хороших качествах, которых на самом деле нету. И мы видим, что мы можем быть сбиты с толками такими же людьми и сами так же действовать, чтобы показать, что мы настоящие вайшнавы, начать прославлять за то, чего нету, говорить о каких-то качествах, и все превращается во что? В лесть, в лицемерие и в обман. Но мы хотим, чтобы все видели, как мы прославляем, как мы говорим. Притху Махарадж говорит, ни один вайшнав не должен принимать похвалы за то, чего он еще не сделал. И показал своим примером. Прекратил, когда собрались мудрецы разные все и стали прославлять его. Вот он в будущем сделает то, он в будущем сделает все, у него такие планы. Махарадж Парикшит остановил все это и сказал, ни один вайшнав никогда не примет прославление за то, чего он еще не сделал. О, мораль! Мораль вайшнава. А мы же и примем, что мы лотосаокии, что мы самые продвинутые, что мы там что-то еще. Мы все примем. Потому что мы еще не те вайшнавы. Кто-то видит Махараджа Притху великим в том, что он разровнял землю. Что он бандитизм извел на планете. А кто-то видит Махараджа Притху совершенно других. Как он отнесся к славе, к богатству и к женщинам. Господь Вишну пришел и сказал, ты полностью меня удовлетворил. Проси, что хочешь. А Притху Махарадж сказал, если ты хочешь что-то дать мне, то я считаю, что дай мне то, что ты считаешь нужным, будет для меня благоприятно в моих отношениях с тобой. Притху Махарадж, как ачарья, продемонстрировал, как должен себя вести человек, когда его прославляют за то, чего он не сделал. Как он должен прославлять тех людей, которые вдохновили его, как он прославлял кумаров. Как он жертвует, и жертвует не народ, он пожертвовал кумарам, говорится, свое государство. И сказал, все мы едим хлеб браманов, поэтому поистине это государство, которым я правлю, принадлежит вам. Позвольте вам поднести это подношение. Потом он предложил своих жен, детей, своих подданных. Но так может поступить любой. Что же сделал Парикшит Махарадж? Он принес все дары, которые были пожертвованы ему лично. И предложил их с глубоким благоговением. И в этом он особо удовлетворил кумаров. Зачем мы читаем это? Зачем мы слушаем эти истории? Кого мы там прославляем? Итак, это лишь история Притху. Мы можем ничего не видеть этой моральной стороны. Очень легко предложить государство, очень легко предложить своих жен, даже детей. А попробуйте предложить то, что вам лично дали. Вот тут легко отдать последнюю лепешку, но очень трудно отдать полцарства. Как вы думаете? Легко отказаться от чьей-то славы? Ну, от своей. Итак, в шастрах описывается эта мораль. Говорится, так легко найти недостатки. Но так сложно увидеть достоинства. И мы говорим, да нету их. Я попытался и не нашел. Не нашел. Итак, люди очень легко критикуют, очень естественно находят недостатки, но найти достоинство сложно. Люди очень красиво говорят о чьих-то отклонениях, но так ничего и не сказали о достоинствах этой личности. И при этом мнят себя выдающимися вайшнавами. И мы принимаем это все, начинаем думать, что вот это и есть. А говорится, Кришна куда более счастлив, когда прославляют преданного, чем когда его самого. И мы все прославляем Кришну, прославляем гуру. Но мы так и не научились прославлять преданных, которые рядом с нами. Мы так весело говорим о их недостатках. И так тяжело, так безвкусно говорим о их подвигах. А порой просто их даже и не замечаем. И поэтому человек должен прекрасно осознать, что же такое. Как же можно выслушивать что-то, я вам говорил, от нереализованной личности. Поэтому мы ищем реализованных людей. Это что означает? Которые сами живут в соответствии с этим. Мы видим, как люди, которые живут в соответствии с аюрведой, проповедуют ее. Люди, которые живут в соответствии с принципами преданного служения, проповедуют принципы преданного служения. И Кришна говорит Арджуне, обратись к самореализованным личностям. Если ты хочешь получить информацию, а, это таких море. Но если ты хочешь получить знания и истину, обращайся только к самореализованным личностям. И здесь Прабхупада говорит, если мы хотим выйти из-под влияния чего-то, мы должны обратиться к тем, кто сам не находится под влиянием этого. Общение с этим человеком тут же даст нам знания. Если мы хотим подняться до гуны благости, мы должны общаться с человеком в гуне благости. Если мы в тамасе, мы хотим подняться до раджаса, мы должны общаться с человеком в гуне страсти. Тот, кто нас выше в мотивациях, в сути, в морали. И по сути дела говорится не древность писаний, а авторитетность писаний. Гносеология – это авторитетность писаний, а не древность. И поэтому ученые, сбитые с толку, они не могут понять. Они говорят, искон был создан в 1965 году. Вот, все. Как он может быть авторитетным? И они нам говорят о линейно-прогрессивистской системе. Даже если мы им скажем 5000 лет назад Кришна поведал Бхагавад-гиту, они скажут, ну и что? А вот мы вам скажем 10 лет назад шумеры, 10 тысяч лет назад шумеры, вот то-то-то-то-то-то-то-то. И мы также, сбиты с толку, мы не можем понять, что существуют более древние письмена. Более древние письмена, которым более 5000 лет. И их находят. И тогда они говорят, о, находят религиозные всякие памятники, которые тоже более древние. Так в чем же суть гносеологии? В авторитетности. Могут быть они древние, но обусловленные. Прабхупада объясняет, что в Сатья-югу даже были буддисты. Того Будды оставались. Мы-то думаем, что Будда он один. А Будда, оказывается, много. И буддисты это знают. А преданные нет. Хотя и читают, что вот прошлую Кали-югу Господь Будда пришел в привлекательных одеждах, звездную войну развернул, то все. Когда там все летали уже на других планетах, то все. И они так удивляются, когда слышат, что Нила нашел в Гималаях буддийские храмы и стал отбирать у них золото, если они не принимали Нараяну как верховную личность Бога. И в этих историях говорится, а эти храмы еще были, существовали с Сатья-юги. И люди, как это? Будда же вот в Кали-югу приходил. Нет, это были другие Будды, приходившие в другие эпохи. Потому что Будда относится к категории Деша-аватар. И буддисты остаются в разных местах, даже в разные эпохи. Очень удивительно. И так мы можем быть сбиты с толку. Кто-то нас может учить похудеть, Прабхупада описывает, в Бхагаватам лишний вес препятствует духовной жизни. Прабхупада нам говорит, лишний вес препятствует духовному самосознанию. Все лишнее препятствует. Лишние книжки, лишний вес, лишние деньги, лишняя еда, лишний сон. Все препятствует. А мы говорим, да нет, это просто капха, мы не тело. Мы там, да, мы не тело, какая разница. Вот тот Махарадж. Подождите, подождите. А вы что, Махарадж? Подождите, подождите. А мы же душа, а душа не толстая, не тонкая. Ой-ой-ой, подождите, эту индийскую философию мы слышали. Душа не курит, не пьет, пьет тело и курит тело. Тело жиреет, тело жрет все время, обжирается, спит. А душа поет все время. Хари Кришна, Хари Кришна. Мы слышали это в Индии уже. На каждом углу этих садху таких море. Что все это делает тело. Не обращайте. И в Бхагавад-гиту вам цитируют. Мудрец понимает, что все действует лишь гуны материальной природы. Я-то ничего не делаю. Это гуны. Так что к ним обращаются. Чего они пьют, чего курят там, чего балдеют. Душа. Я на душа. Я осознаю все. И Прабхупада говорит, это сахаджия. Это смерть духовной жизни. Это сахаджия. Таким образом, мы можем говорить о чем-то, чтобы привлечь людей. Но мы должны понять, что мы можем оказаться не специалистами во многих вопросах, чтобы кого-то этому что? Обучать. Кого-то вдохновлять. Поскольку мы сами должны таким образом действовать. И поэтому Харидас Тхакур получает такую удивительную оценку своего положения из уст Господа Чайтани. Он говорит, есть люди, которые хорошо проповедуют, но не следуют тому, что проповедуют. Их называют прачары. Есть люди, которые очень хорошо всему следуют, но не проповедуют. Их называют ачары. Ты же Харидас. Всему следуешь, и всему, что тому следуешь, проповедуешь, и что проповедуешь, сам следуешь этому, ибо ты истинный ачария. И Шрила Харидас Тхакур становится нама-ачарией, единственным нама-ачарием. Никто не стал нама-ачарией, только Шрила Харидас Тхакур. А Господь Нама-рупа аватара. Господь не зашел на эту планету век Кали, как Нама-рупа аватара в форме святого имени. Нама означает святое имя, рупа означает форма, аватара не зашел из духовных сфер в своем святом имени. Нама-рупа аватар. Итак, мы можем быть сбиты с толку разными видами благотворительности, пожертвований, писаний и всего остального, не учитывая, что они прекрасны могут быть по форме, но абсолютно лишены понимания правильного. И Прабхупада говорил, одни распространяют понимание, другие форму, а есть те, которые и форму, и понимание. А есть те, кто распространяют знания. Кто же распространяет знания? Те, кто благодаря знанию вышли из-под влияния гун материальной природы. Вот почему любви к Богу могут учить они. Потому что они вышли из-под влияния. То есть, как Парамахамса Прабхупада объяснял, он в воде, но сухой. Он в материальном мире, но не осквернен влиянием. Он не находится под влиянием гун материальной природы. Он здесь, но он не затрагивается. Не обуславливается этими гунами материальной природы. Итак, существует много этих аспектов, когда мы можем быть сбиты с толку внешними разными формами, но важно содержание. Вы помните, как я обсуждал с вами такую басню там, или сказка она была, как звери готовили кашу. Это все известное. И они решили раздавать эту кашу. Каша была прекрасная, и голод был, и все такое. И они так вдохновились из-за того, что они производят кашу. Они так вообще... И они пригласили животных, зверей, чтобы дать им кашу. И пришла лиса, и они ей наложили в кувшин, узкогорлый такой, и дали. Пришел журавль, они ему на тарелку. Журавль не смог съесть кашу с тарелки, а лиса не смогла там с этого кувшина узкогорлого. Лиса разгневалась, разбила кувшин, плюнула в их кашу и ушла. Журавль вообще расценил это как оскорбление, апаратхи. И эти звери, они думают, елки, мы-то хотели как, лучше? Мы же суть давали. Но они не учли, что? В какой форме подать? Они не учитывали их природу. И поэтому иногда важна что? Форма, когда есть суть. А представим, они бы ничего не дали лисе на тарелке и ничего не дали журавлю в узкогорлом кувшине. Было бы лучше? То же самое. Так вот, говорится, что когда есть суть, можно подобрать форму. Но суть всегда будет важней формы. И поэтому говорится, чтобы вернуться назад к Богу и полюбить Бога, достаточно сути. А чтобы дать эту любовь другим, дать это знание другим, вот тут нужно что? Подумать о формах. Итак, Кришна говорит, что самореализованная личность – это та личность, которая получила суть. Знает суть, видит истину. Но некоторые не могут нам ее дать. А он говорит, а есть те, кто имеет статус духовного учителя. В чем же суть? Он может дать тебе в той форме, учитывая твою природу, эту кашу. Вот почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал про одного вайшнава, чистого преданного, когда ученики стали говорить, он же рыбу ест. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, оставьте его в покое, он чистый преданный, просто он не ачария. Он не учит неофитов своим примером, он просто любит Кришну. И не дай Бог вам его оскорбить. Он достиг любви к Богу. И поэтому мы с вами говорили, когда есть любовь, дхарма, что? Не нужна. Не нужна. Таким образом, отпадают эти ступени. И Шрила Прабхупада приводит пример, что как пример больного. Он говорит, пока человек болен, существует очень много правил и ограничений, чтобы он выздоровел. Много запретов, диета определенная. Но когда он выздоровел, по мере выздоровления, в этих ограничениях и правилах, нужда отпадает. И он должен лишь следовать тому, чтобы не заболеть снова. И Шрила Прабхупада говорит, многие из продвинутых личностей уже не зависит от многих правил и предписаний, от которых зависят больные. Но они всему этому следуют, потому что им нужно проповедовать и обучать. Таким образом, они этому следуют только ради нас, чтобы живые существа не подражали здоровым, будучи больными. И когда сознание больное, оно также начинает подражать всему. Мы начинаем подражать. И в шастрах говорится, нужно следовать, а не подражать. Когда мы подражаем, мы завидуем. Когда мы следуем, мы служим. Что это означает? Как вы думаете, в этом материальном мире мы кому подражаем, но не следуем? А? Кришне. Такова разница между преданными и непреданными. Одни ему хотят подражать, а другие хотят следовать. И Кришна говорит: мои преданные следуют моим путем. И Кришна сказал Арджуне: если ты пойдешь моим путем, тебя ждет вот то-то, то-то, то-то. А пойдешь своим, мной ты никак не станешь. Впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. А моим путем пойдешь, процветающее богосударство, все виды чувственных наслаждений, и в конце жизни вернешься ко мне. Итак, живое существо должно уяснить эти гуны материальной природы. Гуны материальной природы. Мы можем развить веру в какое-то растение, в какой-то камень волшебный, или растения, или камни. Можем развить разные веры. Можем думать, что надо с духами обязательно. О, дух Наполеона, скажи, что будет в понедельник? Что там говорят? Значит, мы обуславливаемся. Мы обуславливаемся. И в лучшем случае мы можем слушать только от того, кто сам этим не обусловлен. И поэтому Шрила Прабхупада иногда что-то говорит об астрологии. И говорит так, что у всех отбивает желание ей заниматься. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, астролог. Что же видит этот астролог? Он видит будущее искон. Когда ты создашь, я вычислил, когда ты создашь эту организацию, то все, пятое, десятое, дает наставление Прабхупаде. Он не видит вашу прямую кишку, печень там или что-то, селезенку, как вы разжирели, елки, на этих аюрведах, и как вы, наоборот, стали дистрофиком, и у вас теперь проблемы, вы стали импотентом, пили-пили какую-то траву, чтобы похудеть, и в итоге стали импотентом, дышали-дышали пранаяму, и у вас киста. И Прабхупада говорит: нужно найти очень квалифицированного аюрведического доктора, принадлежащий к авторитетной школе. Если нет такого, незамедлительно обратитесь к кармическому врачу. Незамедлительно. Это наставление Прабхупады. Мы можем что-то такое тут рассказывать, что-то говорить, но сами можем абсолютно неспособными быть применить это в своей собственной жизни. И поэтому Кришна просит Арджуну: обратись только к самореализованной личности. Я тебя прошу. Не надо, ты не ищи всяких других гуру, которые там тебе что-то расскажут, военное искусство, как там гнуть там всякие копья, как стрелять стрелой, чтобы она там 10 тысяч штук превратилась, сердце поразило. Не надо. Все это не гуру. Найди истинного духовного учителя и предайся. Вопрошай его смиренно. Что значит? Не спорь с ним и не давай ему с вызовом вопросы. Не думай, что он чего-то не понимает. Если ты думаешь, что он чего-то не понимает, не учитывает, не знает, ты совершаешь таким вопросом, что оскорбление. Ты не сможешь так предаться. Вопрошай его смиренно. Это означает, Прабхупада говорит, считая себя полным дураком и глупцом перед этой личностью, что все, что она скажет, 100% истина, а все, что я думал, все полная чушь. И не дай Бог мне впротив что-то сказать. Или сказать: да вы не понимаете. Это сразу является чем? Оскорблением. И Кришна говорит Арджуне: вопрошай его смиренно и служи ему. Не подражай ему, а служи ему. Ибо самореализованные только личности видят истину и могут дать тебе ее. Которые реализовали это в собственной жизни. Санджая говорит: милостью Вьясы я мог видеть все, что происходит на Курукшетре, слышать каждый диалог и каждое слово всех вместе и отдельно. Я знал, что происходит в их умах, и даже знал все, что происходит в их сердце. Милостью Вьясы. Не надо было быть на Курукшетре, чтобы знать, что там происходит. И Прабхупада говорит, таково положение гуру. Ему не надо где-то находиться, чтобы понять, что там происходит. Милостью Вьясы, а мы все с вами последователи Веда Вьясы. И говорится, что гуру представляет параматму. Только параматма может видеть все, что происходит вместе и отдельно. Только параматма может слышать, что кто говорит вместе и отдельно. Только параматма может знать, что думает, чем мотивирует и что в сердце происходит каждого. Это функции параматмы. И говорится, Санджая говорит, милостью своего духовного учителя я смог также это все наблюдать. Что происходит? И он рассказывает Дритараштре, что происходит, и отвечает на его вопросы, рассказывает все эти диалоги, и он ведает ему, что? Бхагавад-гиту. Бхагавад-гиту. И он, получив снабженный таким видением, так он удовлетворил Вьясу этот Санджая, что Вьяса наградил его. Дивья гьян хриде пракашито. Наградил его, он раскрыл, вложил в него, в его сердце эту способность. И Санджая говорит, эта способность раскрыла для меня диалог этих двух великих личностей. Что просто говоря об этом, слушая это и говоря об этом, волосы встают на моем теле дыбом, моя кожа пылает. И я хочу... снова и снова это слышит, снова и снова об этом говорит. Я хочу еще раз переживать это. Снова и снова. И Прабхупада говорит, это указывает на то, что Санджая проявляет все признаки чистого преданного. И он стал чистым преданным милостью Вьясы, своего духовного учителя. Итак, мы стараемся двигаться, не обманывать никого, ни себя, ни других. И почему говорится, правдивость последняя нога религии. Это означает, что гуру не падает никогда. Потому что гуру – это не фамилия и не имя. Гуру – это положение. Падает человек, который занимал это положение. Но положение остается непоколебимым. И кто-то говорит, я разочаровался. Вы могли разочароваться в человеке, который был в этом положении. Но разочароваться в статусе гуру, это гуру апаратхи. Это оскорбление. Вот почему Прабхупада говорит, что человек должен очень серьезно отнестись к выбору духовного учителя. И когда ученик созревает, гуру проявляется для него. Для чего же гуру проявляется? Для чего же Кришна проявился перед Арджуной? Устранить все его страхи, привязанности, сомнения, все устранить. И чтобы он сражался. Не боялся никаких потерь, не думал ни о потерях, ни приобретениях, не думал ни о победе, ни о поражении. Делал лишь это для его удовлетворения с преданностью, с энтузиазмом. Кришна это объяснил Арджуне. И Арджуна понял это. Потому что Арджуна наблюдал за Кришной до этого. И он знал, что Арджуна лучше его. Что Арджуна, Кришна лучше его, больше, глубже знает и понимает. И Арджуна был 100% уверен, что всегда, даже в бытовухе, Кришна всегда делал все на его благо. Это не было просто выбором, спонтанным. Он видел Кришну, мой гуру, как поет, Нет, Арджуна до этого многое узнал о Кришне. До этого он слушал, что говорит Кришна, до этого с ним спорил, что-то не принимал и увидел, что как Кришна говорит, так оно и происходит. Вера развилась в Кришну, и когда на Курукшетре в такой ситуации, Он принял Кришну духовным учителем. И Прабхупада говорит, посмотрите, Арджуна не просто на Курукшетре. Он выбрал того, кого уже слышал не раз, видел в разных ситуациях и так далее. И развил эту веру в Кришну. Он слушал о Кришне от других. Ему рассказывали о Кришне. Дед, мать, потому что в отношениях были. Он, мать ему рассказывала, вот Кришна так, так, я думала так, а Кришна вот так, так. И Арджуна думает, ну надо же. А ты знаешь, ма, а я тоже вот с Кришной пошел туда. Только думаю, нет, он там ошибается. Раз пошел и упал. А Кришна прибежал меня, раз и спас. Думаю, нафиг не слышался Кришна. А Бхишмадева говорит, точно, еще до вашего появления. Я как-то раз, то-то, все, пятое, десятое. И Кришна так, я его не послушался. А оказалось, правда. И вера Арджуны росла, росла. Он слушал о Кришне, какой Кришна, какие качества проявляет, как действует, как веселится, как страдает. Он все слушал. И он общался. Но еще не как с гуру, еще не как с Богом. А думает, вот это да, такая классная личность. И когда встал вопрос, Арджуна принял его гуру. Арджуна созрел. Созрел. И только на Курукшетре он увидел Кришну как гуру. И он сказал, прости мне мою фамильярность до этого. Как муж прощает фамильярность жены, а жена мужу. Как дети, братья прощают, как отец сыну. Прости мне это. И он сказал, я не хочу больше дружбы. Прими меня как ученика, потому что между учеником и учителем не может быть дружбы, фамильярности, значит. Это другой вид отношений. И Кришна сказал, ну хорошо, давай, делай это. И Арджуна принял, когда принял? Когда рассеялись все сомнения. Арджуна принял Кришну не просто так. Там есть целая прелюдия, что Кришна говорит, обзор, там то, сё, пятое, десятое, кто собрался, Санджая говорит. И потом начинается диалог. И Кришна подводит Арджуну к принятию духовного учителя. Почему Арджуна принимает гуру? Мы должны очень хорошо изучить это произведение, а не попадать под фотографии, и под что-то еще. И заниматься разной мистикой. Есть, но вы должны почувствовать это. Почувствовать это. Кришна говорит, они разумом поклоняются мне. Даже Кришна сказал о своих преданных, о великих мудрецах, он сказал. Они разумом поклоняются мне. И Прабхупада говорит, будхи-йогам. Кришна сразу сказал Арджуне, будхи-йогам упашритьям атчитаксататамбава. Будхи-йога. Нет разницы. Если нет любви, то есть разум, который способен различать. И он сказал, предайся разумом. Отбрось ложное эго и предайся разумом мне. Очень удивительно. И мы каждый раз спрашиваем, как выбирать духовного учителя, как сделать, кого выбрать авторитетом. И все время себя считаем квалифицированными. В выборе гуру, по фотокарточкам или под влиянием учеников. Но вас-то затронуло, ваше-то сердце это затронуло. Затронул ли ваше сердце ученик моралью, а не рассказами? Научил ли этот гуру кого-нибудь из учеников каким-то моральным вещам? Почему же мы увидели, что Дроначария немножко был отброшен Кришной. Фамильярные отношения Дроначарии с сыном. Дроначария обучил сына всему, кроме морали. Нас могут обучить аюрведам, астрологии. Кроме чего? Морали. Нравственности. Нравственных ценностей. Это суть философии. Потому что не будет мира там, где нет морали, где нету нравственности. И Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. И поэтому Вритрасура говорит: убей меня, потому что я нравственно буду действовать. Я не беспокоюсь о своем теле. Христос говорит: прости им, ибо они не ведают, что творят. Мораль какая? Какая нравственность? Не употребить свои способности против невежественных людей. Не раскритиковать, не пожелать им всем зла. Обладая такими ситхами, такой связью, что одного щелчка было достаточно, чтобы всех у них сердце остановилось. Одного щелчка было. И не опуститься до этого. Махарадж Парикшит, человек, в которого вошли, коронованный всеми правилами жертвоприношения, инсталлированный, в которого вошли аштаситхи при посвящении царя, коронации. Сразу в царя входили аштаситхи, 8 мистических совершенств. Он сразу связывался через браманов и чицам, связывался с Нараиной. Поэтому его называли Нара-Нараин. Связь вся восстанавливалась, все. Непобедимый установился человек. Почему? Потому что мораль. Браманы смотрели за этой моралью. Они думали: смелый, все остальное, и моральный. Что же они не увидели в Вене? Все способности были тоже. Не было чего. Морали. Безнравственная личность. Вот почему так пострадали все. Способности-то были царские. Рождение царское, способности царские. Ситхи, как у царя, все. А он оказался подонком, подлецом. Вот что такое мораль. Не по способностям выявляют людей, а по этически нравственным ценностям. Что не по греху, а кого человек обвиняет в своих проблемах, по его морали. Поэтому Кришна говорит: даже если ты самый грешник из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Мораль. Поэтому осудили этого Ашватхаму, что он отрезал голову 5 спящим пандавам и поступил как подлец. Что даже те, ради кого он это сделал, осудили его. Почему мы не находим, что люди осуждают, какому-то своему слуге говорят: почему ты ходишь, собираешь компромат на этого человека? Мы осуждаем тебя. Тогда вы думаете: да, это великая личность, хоть у него такие ученики, но он осуждает их поведение. Он осуждает их поведение, он говорит: ну ладно, если они мне что-то сделали, мы можем же честно показать какие-то превосходства в всем-то. Почему мы должны заниматься компроматом каким-то, подговаривать кого-то? Если авторитет это поощряет или не останавливает, мы должны усомниться в его морали. Не в его способностях, а в его что? Морали. Морали. Люди сталкивают лбами, разделяя властвуй, собирая компромат. Это аморально. И поэтому Бхагдхарма сказал, когда Парикшит сказал: кто тебя обидел, скажи, я убью. Бхагдхарма сказал: указывающий на виновника сам уподобляется преступнику, ибо не понимает, что все, что с ним произошло, является результатом его собственной греховной деятельности. Поэтому он смиренно должен принять это, никого не обвиняя. Это была мораль Дхармы. Бхагдхарма сказал, что да, я тоже совершал грехи и за них пострадал, но кого-то обвинять я не буду. И Махарадж Парикшит склонился перед быком с почтением и сказал: похоже, ты необычное живое существо, похоже, ты олицетворение самой Дхармы. Значит, что такое Дхарма? Мораль. И люди ошибаются, грешат. Все, всегда, во все времена. Но подонок и подлец будет в этом обвинять других. Он будет указывать на тех людей. И поэтому говорится, что мы также можем наблюдать, что в нас еще осталась нечистота, подонство это. Мы как бы злословим тех, кто нас не удовлетворил, всякий компромат, там что-то слухи распространяем, сплетни. И поэтому, говорится, общаться, это означает обогащать друг друга в сознании Кришны. Обогащать друг друга. Не сплетнями, не чьими-то отклонениями, и кто там что съел и с кем переспал, а обогащать друг друга сознанием Кришны. Это называется общаться с преданными. А когда мы общаемся не с преданным, он нас обогащает чужими отклонениями. И мы сами ими наполняемся. Почему? Потому что у нас появляется камень преткновения. Антипатия к тому человеку появляется. А Кришна говорит, симпатия, антипатия, камень преткновения. Итак, мы должны быть очень внимательны. Стараться не слушать, даже если это факты, не слушать. Поверьте мне, с годами постепенно человек начинает понимать, что даже в фактах чьих-то отклонениях, просто говоря эти факты и слушая эти факты, то есть так и было, человек с годами понимает, это оскверняет. Это с годами он начинает понимать, когда сердце очищается, потому что только на чистое сердце вы можете почувствовать, что оно осквернилось. Когда оно осквернено, люди слушают все сплетни, даже интересуются, там в компьютере все выискивают, что там в ИСККОН было, что там... Поверьте мне, вы только осквернитесь, даже если это правда. Но вы этого не почувствуете. Это почувствует только тот, чье сердце чистое. Поэтому люди ищут в куче мусора золото, а в куче золота мусор искать не хотят. Их интересует не мусор, а интересует золото. Их не интересует отклонение, а интересует, что получилось у этого человека. Ладно, замолчи ты там, чего у него не получилось. Не мог бы ты мне рассказать, а что получилось у него? Да ничего не получилось. А, ну понятно, с тобой не о чем разговаривать. Ты что можешь рассказать об этом? Ой, да он такой. Ой, все понятно, понятно. А что-то другое? Нет, все. Зачем? Зачем это слушать? Говорится, в Кали-югу каждый является океаном недостатков. На каждого в Кали-югу-то наковырять, знаете? Легко. Только дурачок думает, а про меня ничего не скажете плохого. Потому что он не знает, что плохо, что хорошо. Он не знает. Каждый из нас где-то лицемерил, лгал, подлечил, где-то ошибался, где-то... Ни без грешка, ни без душка. Просто он думает, никто не знает и не видит. Это очевидный душок, а это скрытый. Но перед Богом-то мы... Поэтому люди говорят иногда, Бог ему судья. Бог ему судья. Не суди, ибо судим будешь. Итак, мы можем видеть эту моральную сторону, что любая религиозная система учит не поступкам, а морали. Говорится, красть-то плохо не потому, что посадят или руку отрубят. Потому что это некрасиво. Если бы нам говорили, это некрасиво, мы бы все воровали. Но поскольку нам отрубают руку, воровать не будем. И Прабхупада говорит, посмотрите, как происходит. Все эти законопослушные граждане, как только чувствуют, что есть безнаказанность, тут же превращаются в воров, в насильников и грабителей. Знаете, что такое погромы? Когда витрины магазинов разносят, население законопослушное ворует, тырит, как в блокадном Ленинграде. Человек падает, еще он не умер, а его уже расчленили на мясо, чтобы не умереть. И людей осудить сложно. Жить. Все хотят жить. И ради жизни готовы переступить через любую мораль. Почему? Потому что люди стали безбожниками. Они не верят, что за все воздастся. Они не верят, что они уничтожают в себе душу. Они так привязаны к телу. И переступают через все. Они не думают о Божьей благодати. Они думают, что сейчас, если помру, все, ничего нету. Но на самом деле все есть. И ни одно писание не обманывает. Просто оно приходит в той форме, в которой может быть понято данными людьми, при данной обусловленности, в данное время и при данных обстоятельствах. И Прабхупада говорит, все религии исходят от Бога. Просто они приходят в форме и в том объеме, который может быть понят теми, к кому они приходят. Но цель всех религий лишь одна – возвысить человека до более высшей гуны, гуны благости и раскрыть для него природу трансцендентального мира и трансцендентального Господа. Хари Кришна. Люди в гуне благости поклоняются полубогам. Те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам. А люди в гуне невежества поклоняются духам усопших. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы у вас? Скажите, пожалуйста, вот, вам известно, что гуна переводится как веревка или качество, да? Так. Можно, ну, подробно, если это какие-то отношения или энергия, как бы, вот, к всему вот этому? Да, это энергия, несомненно. Это энергия. Это энергия. Энергии, несомненно. Поэтому называется наша школа Шакти Паринама Вада. Слово Шакти означает энергия, Паринама означает трансформация, а слово Вада называется школа. Таким образом, мы с вами сейчас относимся к школе Прабхупада, Шакти Паринама Вада. Школа трансформации энергии. Брахма Самхиту мы поем. Говинда Мадипурш, там говорится. Как молоко превращается в кефир, там в простоквашу, как йо и так далее. Трансформация происходит, энергии. Трансформация энергии. И мы говорим, материальная энергия и духовная энергия. Но энергия что делает? Май, она влияет. Энергия оказывает влияние. И поэтому мы говорим, йога майя или маха майя. Поэтому мы говорим, ану майя, прана майя, ману майя, вигьяна майя, ананда майя. Май означает влияние определенных энергий. Чистой энергии, оскверненные энергии, другими энергиями. Все энергии. И эти энергии олицетворены. Потому что за ними стоят личности. За ними. Управляют ими. Как Дурга. Кто это? Майя, да. И вот эта майя имеет три качества. Эта дурга состоит из трех качеств. И поэтому у нее есть что? Такое вот. Я говорю, у кого лилы, а у кого? Вилы! И Господь Шива ее муж. А дурга она ведическая тетенька. Она мужа слушается. Но даже иногда она не слушается. И приходится всякие истории выслушивать. Когда он ей говорит, не ходи туда, она все, тетенька, да я ради тебя побежала, что-то наговорила, в итоге сгорела. И Прабхупада говорит, смотрите, какие тетеньки, даже дурга такая. Уж такого мужа имеет, что за счастье надо считать. Все равно вот нет, что-то по-своему, вот все она там, у ней свое благо, нет у ней там все свои кренделя какие-то. И в итоге что, кто сгорел, Шива, кто? Она. В итоге она и пострадала. Вот проблема. Поэтому так происходит. И гуна – это означает качество. Но называют веревка, потому что связывает живое существо. Делает его несвободным. А вот именно этим качеством оно связывает? Да, связывает. Делает несвободным. Гуна благости, говорится, обуславливает таким образом. Она дает забвение о духовном блаженстве. Гуна страсти, она... Человек и так забыл о духовном блаженстве, теперь он забыл о своей духовной природе в гуне страсти. А в гуне невежества что? Полностью себя отождествляет с этим положением. То есть, сон, иллюзия, безумие и забвение. Все. Лень. Вот невежество. И поэтому, когда человек... поднимается до гуны страсти, он может хотя бы представить, что есть какие-то тонкие субстанции. В гуне страсти, как правило, экстрасенсы находятся. всякие доши, клеши, чакры, макры, это все это гуна страсти. Такого. Если вы помните, я вам объяснял, что каждая гуна внутри себя имеет упагуны. То есть гуна благости в гуна благости, да? Шутха называется, да? А потом раджа-сатва, да, или сатва-раджа, сатва-тама. Потом раджа-сатва, раджа-раджа и раджа-тама. Тама-сатва, тама-раджа и тама-тама. Тама-тама. Да. То есть сами гуны в чистом виде никогда не бывают. И поэтому там, когда мы говорим о какой-то сатве, мы должны понимать, что там в этой сатве она преобладает, но в ней есть раджас и есть тамас. И поэтому человек должен понять эти все категории, что мы можем наткнуться на что-то. Вот гуна страсти, там демоны. Нет, почему? Там могут быть и другие живые существа, совершенно другие, не обязательно демоны и не обязательно духи. Можно быть в раджасе, раджа-тамас культивировать, раджа-тамас. То есть это вот очень энергично что-то разваливать, разрушать. Потому что раджас связан с активностью, с деятельностью. И поэтому, когда мы видим активных дураков, очень большая проблема. Это страшное дело. То есть активность – это гуна страсти. А то, что он... И поэтому очень осторожны всегда. Все с такими дураками. Прабхупада говорил, нет ничего страшнее искреннего глупца. Потому что он искренне вам все развалит. И поэтому говорится, первая стадия. Стадия преданное служение в стадии разрушения. Потом преданное служение в стадии бесполезности. И преданное служение в стадии полезности. И вот преданные, когда они новички, что они делают? В семье у них после этого проблемы, с друзьями проблемы, с тем проблемы. А они все время искренне говорят о ведах. Глаза у них горят, они все, веды то, веды все, аюрведа, астрология, все горит, горит. И кажется, что чем больше я говорю, тем я более аюрведический, астрологический или там какой-то мистический, если я об этом говорю. Нужно быть очень осторожным, чтобы понять. Этот человек передает информацию, но он не дает что? Знания. Поскольку сам этого что? Не реализовал. Может, он пытается, но он не реализовал. Кто знает, может, у него получится, может, не получится. Поэтому Махарадж Парикшит сказал, Притху, нельзя прославлять. Улавливаете, да? Информация, спасибо большое, хорошая информация была, ничего. Но поскольку там не было знания, нереализованные многие вещи. Так проинформирован. Информация иногда тоже неплохо. Но нужно обучаться у тех, кто реализовал эти вещи. Если вы, как мы приводили пример, пытаетесь говорить об аюрведе, вы должны точно понимать, что человек просто информирует. Но сам он это не реализовал и не может это применить в собственной жизни и в жизни, естественно, других. Потому что он сам не реализовал это. Улавливаешь? В астрологии также. Мы можем что-то начитаться, книжек, что-то говорить, но любой нормальный астролог сразу с вами начинает общаться и говорит. Он как экстрасенсы. Одни экстрасенсы видят духов и привидений и с ними связываются, общаются, слышат. Другие экстрасенсы видят живых существ других измерений. Есть экстрасенсы, которые не видят ни того, ни другого, но видят полубогов. Есть экстрасенсы, которые видят великих мудрецов. Улавливаешь? И все они разные. С одним вы наобщаетесь, он правда видит, что-то слышит и все. Но там будет только вот такое. Поэтому иногда люди думают, что же там к экстрасенсам не очень хорошо относятся? Вы не торопитесь, что я плохо отношусь к спектаклям, к мариндангистам, там, и к женщинам или к детям. Нет. Я плохо отношусь ко всему, что относится к гуне невежества. 100%. И очень осторожен к тому, что относится к гуне страсти. Избегаю. Но я с удовольствием хотел бы послушать людей, которые экстрасенсы, астрологи, юридические врачи, как минимум их знания в гуне благости. С удовольствием бы послушал. Почему бы нет? Мы видим, такие люди знания обладают, а знание в качество превратилось. Качество помогли им самим, свои проблемы они решают элементарно и так далее. Там, если врач это, если там он астролог, он свои знает, как Нострадамус. Он улыбался, когда его убивали, пытались убить, инквизиция. Он улыбался, и что он говорил? Я знаю точно, что со мной ничего... Они спрашивают, ты почему смеешься? Мы тебя пытаем, а ты смеешься. И он говорит, потому что я точно знаю, как я умру. Он сказал, через 2 дня придет королева, меня освободит и скажет мне, а теперь проси, что хочешь, и я ей скажу, чтобы она вас уволила. И они, ах ты подонок, и начали его еще сильнее пытать. Но прошло 2 дня, пришла королева, освободила и сказала, проси, что хочешь. Он сказал, увольте их. И они... Он знал, когда он умрет, поэтому ничего не боялся. Понимаете, да? Вот вам астрология. И он не боялся самой смерти, потому что астрология показывает что? Реинкарнацию. Вы не можете даже близко говорить о том, что вы астролог, если вы трус. Поэтому это все, кто там что-то говорит, там что, если они трусы, это не астрологи в гуне благости, у них нет знания. Понимаешь, да? Там что-то они высчитывают, чьи-то недостатки видят, как вот этот Башикишен. Он видел, но он не видел величия Бхактивиноды. Он видел только его ошибки и недостатки. Улавливаете, да? Таких очень много всяких экстрасенсов, астрологов, там всяких. Они видят только вашу прямую кишку. А я вот ее видеть не хочу. Представляете, смотришь на человека, а он прямая кишка. И больше ничего вот вы не можете о нем сказать. Состав кала только видите в нем. Только видите, что вот он усатый, тупой, блин, и там еще что-то. Нет. Это большая проблема. И когда авторитеты нас оберегают, они не боятся за свой авторитет. За что они боятся? За нас. Что мы с дуру на это клюнем на все. А разбираться кому? Им. Отец не боится, что сейчас что наркоманы общаются с ребенком. Отец-то не боится. Но он ограждает ребенка от наркоманов. Почему? Может, он боится, что они власть у него перенимут или еще. Нет, он за ребенка беспокоится. Он говорит, он еще глупый, ему нельзя с этим общаться еще. Он еще ничего не соображает. Сейчас наслушается, и будет у него проблемы. А решать кому? Видите как? А нам кажется, что вот это кто-то там, махараджи кого-то куда-то не пускают из-за того, что они боятся за свое положение. Нет. Они боятся, что этот человек обладает влиянием определенным и собьет с толку. Понимаете, да? Что эти еще люди не... Мы думаем, Прабхупада боялся за свою власть, что никого не пускал в искон своих братьев в Боге. Вы уверены, что Прабхупада боялся за власть? За свой авторитет в искон? А? Вы уверены, что когда он писал эти письма, что все до одного мои братья в Боге не квалифицированы? Вы уверены, что Прабхупада их критиковал или их боялся? Он боялся за нас. Вот почему он не давал им просещать искон, говорил, не пускайте. Попытался я один раз пустить их. Что же они сделали? Вместо того, чтобы вдохновлять наших учеников, Прабхупада говорит, они стали свой авторитет восстанавливать, принижая авторитет их авторитетов. Собирать разные недостатки и всякой ерундой заниматься. Вместо того, чтобы вдохновить. И он говорит, и это указывает на то, что они неквалифицированы, Прабхупада сказал. Это и есть неквалифицированный человек. Проповедник или кто он, неважно. А информацию, разносчиков информации много. Мы вон всем женам информацию дали, они теперь с нами не живут. Дали информацию своим друзьям, теперь они нас за дураков считают. Дали информацию там на работе, все теперь думают, что нас лечить давно пора. Вот что информация может принести. А мы же говорили правильно, да? Схемы не было. Но все очень искренне. Активный, глупый человек – это очень большая проблема. Активист – страшное дело. Он же сидеть не будет на месте. Он же путешествовать начнет, как саньяси. Это же большая проблема будет. Поэтому нужно быть очень осторожными. И Прабхупада говорил, почему он говорил, что преданное служение подобно бритве. Одно неловкое движение, и вы сами себе перерезаете горло. Сами. неловкое движение, и вы сами себе перерезаете горло. Не кто-то, а вы. И поэтому преданные должны находиться под защитой. А чтобы находиться под защитой, они должны получить определенное общение. И здесь говорится, они должны получать общение тех, особенно, кто за них что? Беспокоится, отвечает и все остальное. Вот почему Прабхупада сделал в ИСККОН всяких там президентов, региональных секретарей, там GBC, иерархию создал, организации. В организации должно быть все организовано. Должны быть ответственные лидеры и так далее. Все должно в соответствии с определенными движениями действовать. И Прабхупада хотел, чтобы все храмы были экономически независимыми. Чтобы один храм за счет других что? Не жил. Не поднимался. Как монополия. Знаете, да? Раскрутить все. Но с другой стороны, если важны какие-то проекты, ну, они должны быть долгосрочными. Мы должны искать каких-то людей, какие-то ресурсы и так далее. Добровольные. Ни в коем случае это не должно выглядеть как? Как загнать. Вот знаете, жулики что делают? Они загоняют людей что? Под крышу. И как вы думаете, от кого? От себя же самих. Понимаете, да? И говорит, ну, немножко, ты будешь нам немножко давать. Но если вы начали давать, как говорят, главное ноздри туда засунуть, некоторые говорят, а потом и весь влезешь. Вот как человеку говорят, дай палец, а откусит по пятке. Поэтому все делается на основе проповеди. Людям объясняют, говорят, что это там то, все, пятое, десятое. Добровольно. Поэтому говорится, добровольные пожертвования. Мы не обязаны ничем. Прабхупада так не делал. Добровольные пожертвования. Он сказал, он объяснял, как важно построить Майпур-дхаму. Куда важнее, чем... Прабхупада давал наставления. Построить духовный город Майпур-дхамы. И мы, вот это наставление Прабхупады. А это все мы можем там остальное все своими силами какими-то, ну, делать. Так далее. Кто-то может нам помогать, кто-то нет. И местные авторитеты должны проповедовать, обращаться к другим, смиренно обращаться за помощью. А не как Вишвамитра. Кто там? Смиренный браман приехал. Да. Открывает такой. Вы не могли бы что-нибудь пожертвовать смиренному браману? Помните, я вам рассказывал, как Вишвамитра птичку сжег бедную? Смиренный браман. То есть, так вас в угол загонят, что вы уже готовы все отдать. Потому что такое смирение вы не ожидали. Мы тебя так ославим, мы тебя выставим полным идиотом. Если ты не дашь, если ты не будешь с нами сотрудничать. Под крышу загоняют так. Христос говорил делиться. И можно даже в галстуках приехать, знаете, сейчас-то уже так, это раньше, там утюг на пузо туда-сюда, сейчас так все культурно, приезжают люди в очочках, все, здравствуйте, как у вас, ой-ой-ой, а у нас такая плохая ситуация, не можете быть договор с нашей фирмой, и так, из разговора, а если мы против, ну, подумайте, до того-то, мы заедем еще, раз, потом заезжают уже другие физиономии. Мы от этих приехали. Вы уже понимаете, что вы долго думали. Там уже немножко по-другому вам что-то говорят. Потом, знаете, как бывает? Как у нас Якутия. Я вот, про себя все время думал. Якут алмаз, якут золото, якут там то, якут все. Все якут. И там по законам 20% туда и 80% местным. Я думаю, елки, если бы Кутам 80 давали, мы бы сейчас туда на экскурсии ездили, как в Швейцарию или в Голландию. Или... Понимаете, да? Потому что если бы там 80% оставалось от их ресурсов, что если право нации на самоопределение и использование своих ресурсов, я бы хотел жить в Якутске. Пусть там холодно, зато там все есть. Все бы было. Но якуты изучают русский язык, их покрестили всех, все такое, ввели туда все, и все. И якуты только а-ва-ва-ва-ва, там они там. Ну-ка, коленем брысь. Местные власти, это избранные, ну, теми. Если они что-то не так будут делать, их можно переизбрать. Раз-раз-раз, там все. И говорят, нет, будут назначены. Потому что теперь кто что не кричи. Поэтому политика дело тонкое. И преданные также, они понимают, они живут в государствах, они должны знать, как сегодня мне сказали, а вот мы землю купим туда-сюда, земельный бизнес. Я столько наговорил, что у человека, по-моему, пропало желание этим заниматься. Потому что человек не учитывает наших законов, нашей специфики, нашей реальности. Поэтому люди открывают быстренько предприятие и быстренько закрывают. Открывают, закрывают, открывают, закрывают. Почему? Мне, да? Письмо. Ничего себе. Прошу прощения. Сейчас я... Такое письмо. Я очень много чего недосказал, конечно, простите меня. Потому что я... В момент, когда хотел это сказать, подумал, это будет круто, наверное. И сменил темы. Что думаю, ой, не там, вдруг там, кстати, потом скажут, он еще и это не любит, и кутов не любит. На, почитай. Что там написано? Точно мне одна женщина сказала, я раньше работала в милиции, елки, когда послушала вашу лекцию про женщин. Вы представляете, что бы со мной было? Если бы раньше кто-то услышал. Меня посадили, наверное. Такая реакция у людей. Что там? Что-то я опять не то сказал. Обозвал женщин глупыми там какими-то. Вы... Что, их бить нельзя? Да, я сказал, бить женщин нельзя. Прабхупада говорит, в Бхагаватам говорят, давать горячую подщечину можно. Горячую подщечину. А? Нет, да, это не значит подщечина там как-то. С прыжка там, пяткой. Это говорится ладошкой слегка. Вы как, ребенку уже вы не дадите горячую подщечину? Он так сказать, сотрясение мозга будет. Как это? Да вообще бить не это. Так можно там ущипнуть там. Не надо, я не думаю. Хотя в шастрах описывается очень много. Я думаю, что женщины не должны этого читать и слышать от меня. Потому что я и так, и они так на меня сюда. Так не любить женщин может только голубой. Простите, простите. Я не эксплуататор, я не этот, как это там, не патриархат, не патриархальный. Я нормально отношусь к женщинам. Я не думаю, что глупы в смысле там чего-то. Я говорю, глупы, потому что они на чувственном уровне. Если вы поймете, что такое чувственный уровень, вы сразу поймете, что это... Это всегда будет выглядеть глупо. Чего плачу? Чего плачу? Я не знаю, плачу. Все. Вот вы представьте, для мужчины это что? Вот просто расплакаться. Вот сейчас бы я сделал. Мне бы сказали, вы что это, Лакшми? А что это все? Что вот тебе? А женщины не слабо. Вот, сидит, что-то вспомнил и заревела. И косо посмотрел, тоже плачет там все. То прославляет, то вообще плохой. И смотрит, бум-бум-бум-бум. И как вы скажете, мудрая? Я-то это имею в виду. Или она пишет. Ты говоришь, что делаешь? Пишу. А что пишешь? Неважно, я пишу, потому что с 12 я пишу. А что или кому? Отстань, глупый! Я пишу. И потом вы думаете, что я вас оскорбил, что ли? Но глазами как бы вот такими смотришь и думаешь. Или мне, Лакшми Нарайан, мне кажется, вот, ой! Я говорю, что? Мне кажется, что земля сейчас вся взорвется. Да. И будет соответствовать эквиваленту тротила там или чего там, гексогена. И что-то такое. Мне, я мужу говорю, ты знаешь, почему я больше тебе ничего про веды не буду говорить, скотина, потому что ты веды не понимаешь, потому что веды это такое знание. Я тебе ничего про веды больше говорить не буду, потому что ты свинья, ты не изучаешь веды, а веды 5000 лет назад были поведаны, поэтому они веды, я тебе ничего про них не скажу. Потом говорят, Лакшми Нарайана, вы сказали там, что женщины глупы. Я не сказал этого. Я вам рассказываю, что говорят шастры. И я все больше и больше в них верю. Понимаете, да? Ладно бы я это... Я сначала в шастрах просмотрел, потом стал наблюдать. Там говорится, вот сентименты там... Я вот первый раз, когда узнал, что там женщины в 9 раз похотливее, чем мужчины. Прям так описывается, да? Я думаю, как похотливее? А что, вот есть же вообще, да? Всюду. Ой, мне не нужно... Эти мужчины, Я думаю, почему же они похотливы? А потом начал разбираться там все в этих... И понял. И понял, о чем речь-то идет. Женщины украшают себя в 9 раз больше, чем мужчины. Вот мужчины когда последний раз губы красили? Ну когда? Серьезно. Ресницы красили, что они дерзко взмоют вверх на 30%. И вы этого достойны. А потом в шастрах написано, женщины глупы. И вы так это все анализируете. Себе ресницы раз. Дурак дураком, елки. Раз брови себе выщипаешь, станешь, ну полный идиот. Ногти себе сделаешь и думаешь, и вот это вот, они считают это круто. Видите, поэтому, ну, здесь не то, что это плохо или что, мужчинам-то нравится. Поэтому мужчины делают, как бы, женщинам нравится, а может и не нравится, фиг знает это. И очень сложно разобраться в этих хитросплетениях женских, потому что женщина направо, в смысле налево, потом вы говорите, что это как-то, ну, не совсем правильно, а они говорят, что вы дискриминируете женщин. Вам же сказали черное, ну что, не могли понять, что белое? Вы понимаете, я каждый день с этим сталкиваюсь. Направо, в смысле налево. Вот этот дом, в смысле вот этот. Каждый день. Я говорю, ты что плачешь, от радости? А сейчас что смеешься? От горя. Понять. И в Бхагаватам говорится, если бы кто-то рассмотрел тонкое тело женщины и тонкое тело мужчины, они бы подумали, что это с разных планетарных систем. Поэтому мы с вами же это обсуждали. Все, что у мужчины вправо, у женщины влево. Противоположно. И поэтому женщина-то считает, что это нормально, вот просто взять и заплакать. И она найдет, почему она плачет. То есть, если вы спросите, это вы, дурак, не понимаете, что от этого надо плакать. А вы сидите, ржете. А вот теперь можно посмеяться, а вы что-то там загрустили. Я же, помните, я вам рассказывал, что у мужчины порядок это туда, куда он это бросил. А у женщины это где аккуратно потерялось. И поэтому будут все время вот эти вот столкновения. Ну и что ты не можешь найти? Зато все аккуратно. А у мужчины по-другому. Он, ну что неаккуратно, зато я знаю, куда я это бросил. Его порядок. И он потом раз по компасу. Так, или по запаху. Там носки, там трусы, там рубашка. Поэтому вы так сильно не беспокойтесь, что я там, я не оскорбляю вас, потому что мы разные, и в шастре говорится, поскольку сентиментализм, то это, да, знаете, глупость не оскорбительная, это положение, глупость, значит, незащищенность больше это связано, понимаете, да? Я вкладываю слово глупость и Прабхупада, и шастры, незащищенность, поскольку сентимент надо защищать, потому что, ну что сделаешь? Ну что сделаешь? В общем, не буду больше ничего о женщинах говорить, простите, пожалуйста. Там что? Все, ответил? Нет. Здесь в чем-то я прочитал, что... Я почерк не могу понять. Вдохновили... Женщин на служение. Нет, нас, чтобы мы всему строго следовали, и глядя на нас, женщина, она изменится. Факт. Вот это, я считаю, вот если вы это в этом написали, в этом письме, то я хочу вам сказать, что целью моего семинара о семейной жизни было куда больше вдохновить мужчин, чем женщин. Я вот как автор этого семинара вам говорю. Но поскольку этот семинар стали обрабатывать женщины для всеобщего употребления, так как-то там получилось, что когда женщины слушают, они не понимают, что весь семинар в основном был предназначен, вот честно вам говорю, для мужчин. И все, что я говорил о женщинах, было предназначено для мужчин. Что женщины, вы не можете от нее потребовать ничего, ни красивой внешности, ни что она будет целомудренной. И поэтому Арджуна сказал, что когда достойные мужчины погибнут на Курукшетре, женщины останутся беззащитными. А поскольку они глупы, и он сказал, и эта глупость в легковерности выражается, Арджуна объяснил, что значит глупы. Легковерные. То есть, женщина любит чем? Ей наговори, она Чем вы сильнее по ушам ездите, тем она визжит круче. И он говорит, и всегда есть вот такие. У меня там денег, вагоны идут ко мне, я там Швеция, король со мной здоровается, там все такое. А они, и там, Ваня, я навеки ваша, и Арджуна говорит, и они станут добычей для негодяев, потому что все достойные умрут на поле битвы. Негодяи только останутся живы, они ни туда, ни сюда не переведутся, они все скроются. Мы, мол, как бы воздержавшиеся. Беспринципные, они и они для своей шкуры только, чтобы выжить, без всякой морали. Они увидят, что столько много женщин осталось, красивых, таких всех. И они начнут им. Женщины легковерные, они поверят им и родят от них варна-санкару. Всяких ублюдков нарождают. А эти ублюдки раздерут землю на клочья. Вот что он сказал. Таким образом, в чем глупость-то? Что женщина всему верит. Что ей? Так что вы не глупые, вы ушастые. У вас здесь, видимо, такая эрогенная зона, что ли, в ушах. И поэтому мужчина, это не тот, кто какой-то там, он... И женщина, о, уже красивый нос, сразу сын, красивый, высокий, 2 метра ростом, хоть он такой лилипут, но он так говорит, он так, а как он ухаживает? Любую женщину можно сбить с толку ухажерством. И настоящий мужчина знает, да, как показать женщине, что она женщина, да, правильно. Любой женщин может быть твой, если ты настоящий мужчина. Пожалуйста. Спасибо, хотела вам сказать за этот семинар. Просто у нас в семье, как бы, мужа, ну, я поняла, что это для мужчин, но мне пришлось это самой все выслушать. Все равно что-то я применять начала на практике, во всяком случае перестала критиковать. себя узнала очень хорошо, там вообще ниже некуда. Спасибо. Ниже некуда. Спасибо вам большое. Ниже некуда. Я рассказывал эту историю. Пишет письмо в передачу «В мире животных». Там Дроздов такой есть, помните, да? А вот гриба жуй, он бежит там к своей самке, он дергается, ну не думайте, он не совокупляется, это он хихикает. И человек пишет письмо: дорогой там товарищ Дроздов, вы так меня вдохновили своей передачей «В мире животных», что я бросил работу, бросил семью, отдал все деньги на благотворительность, поселился в лес, в норе, дружу с животными. Я стал худой, болею, кашляю, мне плохо, спасибо вам большое. Так вот. Вы так нас опустили, ниже некуда. Спасибо вам, Лакшмираев. Но я не хотел вас опустить. Я хотел сказать мужчинам, что мужчины не могут требовать от женщин этого, потому что женщины такие целомудренные, красивые и послушные, когда рядом достойный мужчина. Когда мужчина имеет эту мораль. Суть не в теле мужском. Мужчина никогда не красив телом, мышцами, какой-то нос там. Мы же не женщины, чтобы фигурой выделяться или чем-то. Но храбрый, благородный, честный, смелый. Понимаете, да? Это мужчина. И женщина, она все. Она сдается в плен сразу такому человеку. А когда он только смелый и храбрый, и она ему говорит: беги, и он бежит, потому что жена сказала бежать. Ты куда бежишь? Жена сказала бежать. Жена сказала: не ввязывайся, а то убьют, дурак. Жена сказала мне сидеть дома, не надо ходить в храм. Жена против, чтоб я повторял мантру. Знаете, ко мне сотни таких мужчин приходят. Сотни. Жена сказала: куда пошел? А я же не могу врать, она же жена. Я говорю: да, ух ты моя-то птичка. Че так со мной-то разговариваете? Я же кшатри. Говорю: ух ты моя-то, конечно, кшатри. Там саблю тебе надо, эту пластмассовый шлем. Там все. И ты моя, коняшку тебе, конечно, да, мама против. А другие приходят, такой здоровый, он говорит: мама там сказала, мама то, все, блин, вот Форест Гамп. Елки. Вдохните наших прабу самим строго следовать, проповедовать, служить Кришне. Ага. Вдохну. Ну, я понял. Это я так читаю просто, вы не удивляйтесь. Вы обо мне слишком хорошего мнения. У меня образование-то. Недаром я фуражку носил. Два раза каску мерил. Я человек военный. Мне надо повторять два раза и медленно. Пожалуйста, есть вопросы еще? Ой, я думал, все, сейчас какой удар будет с прыжка удар будет. Думал, что такое. Да. Она ее съедает. Нет, шутка. Прошу прощения. А чьей фотографии ты предлагаешь? Почему? Нет, если вы предлагаете... Прабхупада говорил, два вида предложений есть. С очень сильным желанием, да, это искренне. А второй, это по стандартам. Кришна, он не смарта. Ему не нужны наши стандарты. Ему нужна наша искренность. Да, любовь и пред. И, ну, это может быть на уровне сентиментов, но Кришна даже это приветствует. Но проблема в чем? Прабхупада приводит такой удивительный пример, чтобы сразу было понятно. Существуют законы определенные. Если мы не квалифицированные, то эти законы все равно работают. Улавливаете, да? И он приводит пример. Представим, что отец говорит огню. Мой маленький сын ничего не знает о том, что ты жжешь. Сейчас он сунет в тебя пальчик, ты, пожалуйста, его не жги. Потому что он маленький. И Прабхупада говорит, огонь послушает отца? А если отец сунет? Огонь к ним будет относиться как? Одинаково. Равно. Таким образом, существуют очень многие законы. И Прабхупада говорит, преданное служение – наука. И вот эти неправильные вещи называют Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. Неправильное преданное служение называют Бхактьютха. Это ошибки в преданном служении. Не оскорбления никакие, а ошибки. Не капарадхи, не апаратхотха, а бхактьютха. Это как Кришна говорит в Бхагаватам. Многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. То есть то, что вы пытаетесь предлагать, какое-то благо будет. Но оно будет не то, которое вы ожидаете. Улавливаете, да? Не всегда. Есть определенные правила. Есть определенные правила. Вот, ну, понимаете, как вот есть правила, вот, помните, да, я объяснял пример, там, кислоту в воду и воду в кислоту. Вот это правило. И если вы даже очень искренне по-другому сделаете, по барабану будет. Все равно, да, результат будет вот такой. И даже если вы очень искренне скажете, дорогая кислота, я сейчас... А она все равно... И все. Дернулась тельца, обуглились кости, все. Поэтому есть некоторые правила обязательные, которые показывают, что мы искренни. Понимаете? Правила, которые указывают, что мы искренни. Представляете, вы родили ребенка, сдали в детский дом, поставили фотографию, и деньги ему предлагаете, еду. Очень искренне. А он там сидит. Его там бьют, там что-то. Видите, да? Чтобы ему показать свою любовь, на фотографию мы смотрим, чтобы только для одного. Пойти ему что-то чем-то помочь или взять его назад. Так и Кришна, он хочет увидеть эти отношения через то, как бы он хотел, чтобы мы это делали. Улавливаете, да? Таким образом, мы через его предписание показываем, насколько мы хотим ему что-то дать, а не как мы бы хотели. Мы бы тоже, может, хотели. Так, Кришна, я предложил весь киоск. О, все предложенное. Но сделал это с искренностью, потому что так в этом киоске столько жратвы, которую охота съесть. А поскольку я просто предложил тебе твои фотографии. Понимаете, мы не можем этого сделать. Или как люди там, раз и все предложили, все супермаркеты предложенные теперь. Нет. Там по панчаратру откипи. Но Прабхупада говорит, сначала, когда мы пути, вначале всегда к нам особо милостивы. И Кришна так устроил, что вначале он очень милостив. И даже если мы очень искренне три раза сказали, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, да, три раза. Кришна, видя вот это, что мы просто неквалифицированные, но видя вот это желание предложить, он примет. Но если он знает, что мы уже знаем от старших преданных, он же параматма, нам объяснили, как все-таки Кришна хочет, чтобы предлагали, вот так вот, с такими мантрами. Но мы этого не делаем, Кришна в следующий раз не примет от нас. Он скажет, ну, ты мошенничаешь. Давай-ка, ты уже знаешь. Улавливаете, да? Мы уже знаем многие вещи. И Прабхупада говорит, Индия будет терпеть очень большие проблемы, потому что в Индии многие знают, как надо, но не делают. И за это их будут строже наказывать законы природы и, естественно, законодатель. Строже. Есть неумышленные преступления, а есть умышленные, да еще и по сговору. За них дают сильней в морду. Поэтому мы должны понять, что есть стандарты, и Кришна вводит. Это стандарты не для... А чтобы мы показали, что мы принимаем его авторитет, как бы он хотел, чтобы мы ему предложили. Понимаете? А когда эти отношения разовьются, ну, тогда Кришна сам возьмет. Придет к вам домой, холодильник откроет, все съест, закроет. И он будет знать точно, что вы будете, что от этого. Счастливы! Вы сразу в самадхи впадете. Не в обморок упадете от того, что он так съел все, а вы в счастье, на вас там, кстати, Ашта сатвика викара. Слюни пойдут ручьями с голоду. Пожалуйста, есть еще вопрос? Про буддизм? Вообще, я гуру обещал про буддизм ничего не говорить никогда. Поэтому я не буду ничего такого особого говорить про буддизм. Буддизм – это хорошо. Когда нету преданных, и буддизм хорошо. Вот это я могу вам сказать. И хорошо, когда человек вообще к чему-то готовится. Меня часто же спрашивают, там, а вот Порфирий Иванов, там, а вот там те, а те, там, саентологи. Я говорю, все хорошо, если вас в итоге это толкает на прогресс какой-то. Все хорошо. Все мы с чего-то начинали. Все с чего-то начинали. Каких-то там с мультиков, со сказок, там, с каких-то интересов, в чем-то разочаровались. Как это говорят? Все, что нас привело к духовной жизни, было для нас благом. Даже если это была тюрьма, какое-то битье, ранение, война, мир, что угодно, любовь, ненависть, враги. Все в итоге было хорошо, потому что все это привело нас в духовную жизнь. Поставило нас на путь духовной жизни. Но если бы все было хорошо, но мы так и померли, значит, жизнь была прожита напрасно. И все это хорошо никакой пользы не принесло. Вот тебе кратко о буддизме. Буддизм, все, вы же знаете, буддизм, платформа, это, вернее, ахимса и достижение нирваны. Делание добрых дел и так далее. И от добра добра не ищет. Это также философия буддизма. Что буддийский монах стопроцентно должен быть настроен сострадательно, а сострадание означает бескорыстно. То есть он от своего, от своих добрых поступков ни в коем случае не должен ожидать благодарности. Более того, он настроен, что люди добра, что не помнят. Они не будут не помнить ничего. Прабхупада говорит, что когда нету преданного, здесь Бхагавадгита есть, и имперсоналист сгодится. По крайней мере, имперсоналисты умеют отказываться от плодов своей деятельности. А почему человек не может вырваться из круговорота рождения смерти? Из-за привязанности к плодам. Поэтому, по крайней мере, мы можем у них научиться чему? Не привязываться. Когда нет у кого преданных. И когда шастры говорят, нету преданного, подразумевается, какого преданных нету? Чистых. Чистых преданных. Поэтому буддисты завоевали авторитет всех царей мира. Почему? Потому что цари не видели кого? Да. Небо. Мало их было, почти они исчезли. И говорится, Будда пришел и даже отверг веды. Почему он отверг веды? Потому что под видом, вот эти браманы падшие, под видом жертвоприношений всяких там стали просто материалистами. И ему пришлось, они все время ссылались на веды. И у людей-то не к ним претензия была, не к браманам, а к кому? К ведам. Они говорят, неужели веды-то? И лицемерие, и разные цари стали это видеть. И из-за этого Будде пришлось отвергнуть. И в каждой разной эпохе Будда из-за разных причин приходит. Иногда он приходит, чтобы восстановить равновесие в космосе. Иногда он приходит защитить животных. Иногда приходит обмануть тех, кто враждебен к преданным. Мы это прямо читаем. В Бхагаватам это описывается. То есть в Кали-югу, но по разным причинам. Иногда Будда Вишнутатва, иногда Будда Шактио Вешаватара. Понимаешь, да, что такое Шактио Аватара? То есть живое существо очень великого благочестия и наделенное определенными качествами самого Кришны. Как вот, допустим, Прабхупада говорит об Иисусе Христе там, что он был наделен двумя божественными качествами, титикшем и вакароником. Потому что все остальные способности достаточно легко достигаются и материалистами. Но вот эти были духовными. И поэтому Прабхупада указал на него как на гуру. Не потому, что он по воде ходил, и он там воду в вино превращал или что-то, мертвых воскресал. Прабхупада говорит, есть йоги, которые могут и круче что-то сделать до сих пор. Но такое титикшево, то есть такого сострадания, прощения, милосердия нету. У них нету. Он превзошел всех великих личностей таким состраданием. Он наш гуру, это духовный учитель. И Прабхупада говорит, Христос наш гуру, что такому состраданию и милосердию надо учиться, а не ходить по воде учиться. Или там что-то там, мертвых воскрешать. Все прощения такое. Тех, кто его хотел убить, критиковал, истязал его. Человек, как лев, который мог, я говорю, щелкнуть. Махарадж Парикшит мог щелкнуть, и тысячи шринг могли умереть сразу. Махарадж Парикшит мог щелкнуть и нейтрализовать все проклятия, которые кто-то дал. Потому что за ним стоял благословение всех браманов и сам Нараяна. Ловишь, да? Царя, поэтому ни в коем случае нельзя было это. Мораль была. Не из-за страха, а из-за морали, что он Нара-Нараян. Говорится, никто не имел права критиковать царя, даже если, по их мнению, он совершает отвратительные поступки. Запрещено шастрами было. Даже если, по их мнению, он отвратительный поступок совершил. Как история. Это вот мораль Иисуса. А вот историю-то вспомнил. Как осел один носил все там, всякие поклажи. Носил, носил. И он в конюшне ночевал на куче соломы. А в конюшне стояли рысаки. И осел весь такой после тяжелого каторжного физического труда приходил. Что? Что-то родное, да? И он такой приходил после каторжного труда и смотрел. И этих коней мыли, причесывали, подстригали, выгуливали на лучших лугах и кормили овсом, смешанным с каким-то там вином. Царь приходил, золотом их украшал, какие-то браманы знаки делали. И осел после каждого тяжелого трудового, после тяжелой трудовой недели и дня смотрел и думал, елки, как конем классно быть. Ни черта не делают. Стоят, я уже здесь несколько лет. И они только стоят, выгуливаются и больше ничего. И он стал, а осел же он тоже религиозный, вы знаете об этом? И он тихонько на своей подстилке взмолился. Он сказал, о, мой Бог, чё ж так-то, ёлки, почему ж так несправедливо? Я тоже лошадь, хоть маленькая, но, в общем-то, я тоже из семейства лошадиных. Ну, хоть лошарик, но, так сказать, все равно. И он стал говорить, чё ж, почему же я так должен тяжело трудиться, честно, не покладая, так сказать, своих ослинных этих копыт. А вот их, они ничего не делают, не работают, ничего, ни разу мне не помогли вообще. Их холят, лелеют. И он так, и из-за этого он стал так, как бы так даже критиковать немножко. Где же справедливость, о Господь? Это...» И вдруг как-то ночью, когда он молился, забегают с факелами люди, быстрее, какие-то горны трубят. И он насел раз, там встал, он уставший, думает, что опять что-то работает. Ему все работа снится, гудок заводской, там все. Как его опять грузят, он так сказать. И он, и смотрит, осла не трогают. На коней, седла, какие-то железные штуки на них одели, раз. И зашли, бум-бум, великие такие, какие-то люди зашли, все вооруженные до зубов, раз на коней. И осел такой, ничего понять не может. А его что-то никто, ничего не запряг, ничего. Думает, мама, что случилось? И не было несколько дней. И потом приносит на такой, как телеги, конь с отрубленной ногой. Конь весь стрелами истыканный. конь с пробитой стрелой, глаз, и трупы коней привезли. И он увидел, что из всех осталось две раненые лошади, племенные, два коня, вернее, племенных, раненые, один без ноги, другой без глаза, все изрезаны, исполосованы. И осел так. А потом посмотрел, и там коней сжигали, вот эти трупы. И плакали, воины стояли, тоже раненые, они плакали. И осел подумал: нет, Господь, ты справедлив. Лучше я буду трудиться каждый день. Не надо мне такого ухаживания. И поэтому в шастрах говорится: никто не должен критиковать царя. Даже если, по их мнению, он какой-то там ужасный. Ибо царь исполняет царские обязанности. И такова вот мораль жизни. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада Киджай. Шримат Бхагавадгита Киджай. Шриши Нитай Нимай Сундра Киджай. Гоура Праминанды Хари Харибу. Спасибо большое.